Гуморальная регуляция, от латинского «гумор» – жидкость. Способ регуляции физиологических и биохимических процессов через жидкие среды организма – кровь, лимфу, тканевую жидкость – с помощью биологически активных веществ, метаболитов, гормонов, ионов, выделяемых клетками, органами и тканями в процессе их жизнедеятельности. У высокоразвитых животных и человека гуморальная регуляция подчинена нервной регуляции и образует с ней единую систему нейрогуморальной регуляции.